Эмский архив. Эмский архив, помещавшийся в одном из самых старых зданий города, являл собой образец стабильности и упорядоченности. Те же учтивые каменные львы по обе стороны крыльца, те же ряды стеллажей с нагромождением добротно сшитых и переплетенных дел, знакомые фигуры людей, корпящих над пожелтевшими страницами и микрофильмами, несколько историков, краеведов, один литератор. Все кивали Дмитрию, который не появлялся тут несколько месяцев. Впрочем, сегодня в архиве он обнаружил одну перемену, приятно его удивившую. Не было усатой старой мымры, которая обычно торчала за столом и принимала заказы, не переставая при этом брюзжать и время от времени заходиться от приступов астматического кашля. Позднее он узнал, что она отправилась на заслуженный отдых. Вместо мымры за столом сидела улыбчивая, рыжеволосая девушка, с интересом посмотревшая на нового посетителя. Дмитрий не питал большой надежды обнаружить в Эмском архиве что-нибудь действительно стоящее, что подтвердило бы родословную его подопечной. Он предвидел будущие поездки в Москву, Питер или Ригу с грандиозными лабиринтами архивов и библиотек. Но не исключал и того, что след может обнаружиться и здесь. Тем более, что в одном из томов живописной России он вычитал о том, что потомки Мусиных-Пушкиных проживали и неподалеку от Эмска, верстах в 100-120. По крайней мере, прежде чем отправиться в дорогу, нужно было выжать все, что можно из Эмска. В ожидании заказанных дел он вынужден был слушать беседу Зои, так звали Рыженькую, с сотрудницами из соседних отделов, слетевшихся к новенькой на кофеек. Больше других щебетала сама Зоя. Так что Дмитрий уже узнал не только ее имя, но и то, что у нее вышла крупная размолвка с возлюбленным. Все это было безумно интересно. И Дмитрий уже начинал уставать от их болтовни и с облегчением вздохнул, когда принесли заказ. Груда папок и скоросшивателей, оказавшейся перед ним на столе, напоминала большую бумажную могилу, на дне которой, быть может, таилось то, что он искал для Елены. Это нечто по-прежнему оставалось для него непроясненной целью. Проще всего было бы только подтвердить ее происхождение, но он чувствовал, это не все, чего ждала от него необычная клиентка. Может быть, ее действительно больше всего интересовала романтическая история некой Шарлотты. Если честно, его тоже начинало странно беспокоить драма бедной Шарлотты, как если бы она произошла с кем-то из его близких. Впрочем, достаточно было и того, что эта история не давала спать по ночам прекрасной Елене. Итак, он с головой нырнул в кипу бумаг, громоздившихся перед ним. Если бы он хоть на секунду оторвался от своего занятия, то уловил бы красноречивые взгляды, которые бросала в его сторону рыжеволосая Зоя. Но он, пробегая глазами страницу за страницей, сначала нетерпеливо и жадно, потом все менее воодушевленно, начинал убеждаться, что исследует пустую породу. Чем больше он осознавал это, тем более рассеянным становился его взгляд, пытавшийся проникнуть вглубь бумажной могилы. И постепенно до его слуха начали доноситься отзвуки окружавшего его мира. Разговоры Зои с подружками, их быстрый шепот и смешки. Дмитрий имел слух тонкий, как у совы, и, уловив обрывки отдельных фраз, с удивлением обнаружил, что беседа касается его особы. Зоя обратила внимание на интересного, по ее словам, мужчину, то есть на него, Дмитрия. Первая из подружек восхитилась его внешностью, Вторая из духа противоречия резко возразила. Дмитрий не расслышал, какие изъяны эта вторая обнаружила в его персоне, но явственно различил неприятное хихиканье. Вконец расстроенный неудачным поиском и самим фактом обсуждения его внешности, Дмитрий захлопнул последний фолиант и резко поднялся. Зоины подружки, как по команде, вспорхнули и разбежались по отделам, оставив пустые чашки с кофейной гущей на дне. Зоя собрала посуду и, безмятежно улыбаясь, глянула прямо в лицо Дмитрию. Похоже было, что, несмотря на отрицательное мнение одной из своих подружек, она по-прежнему испытывала интерес к нему. «Будете заказывать еще?» — спросила она и шире улыбнулась. «На сегодня нет. А это можете сдать?» «Что так быстро?» — разочарованно протянула она. Дмитрий развел руками. «Ничего не нашли? А что, если не секрет вас интересовало?» Не дождавшись ответа, Зоя внимательно глянула на корешки заказов. Потом снова на Дмитрия. Глаза ее расширились. «Как странно!» — наконец проговорила она. «Что странно?» — почти раздраженно спросил Дмитрий, уже собиравшийся уходить. «Две недели назад то же самое заказывал один пожилой клиент. Такой, знаете, подвижный, с быстрыми глазами, разговорчивый. Судя по всему, приезжий, кажется, с московской пропиской». «Что ж тут странного?» — спросил Дмитрий. «Первый раз встретили москвича?» «Нет, не первый», — засмеялась Зоя. «Но только сами подумайте. 40 лет не трогают дел. Фонд 9, опись 17. И вдруг за месяц сразу 2 человека. Разве не странно?» Она вдруг наклонилась к Дмитрию и доверительно зашептала ему прямо в ухо. «Вы что, диссертацию пишете на одну тему или еще что-нибудь?» Дмитрий молчал, что-то соображая, потом заговорил. «Действительно, все это довольно странно. Он что, правда из Москвы был, этот клиент? Ну, если вам так интересно, я узнаю. Он анкету заполнял». В многозначительном тоне, которым это было произнесено, дальше прочитывалось. «Конечно, это не положено, но для вас... И не думайте, пожалуйста, что так просто отделаетесь». Через минуту Дмитрий тщательно переписал данные клиента в свой блокнотик. «Черепнин Николай Никодимович, 58 лет. Действительно москвич, профессия юрист. Дали адрес». Зоя с любопытством заглянула через плечо Дмитрия в блокнот и прошептала. «Тут тайна какая-то, правда? Он непростой, этот Черепнин, да? А вы, наверное...» «Да нет, что вы!» — поспешил разубедить ее Дмитрий. «Просто я вижу, что Николай Никодимович мой коллега, мы работаем оба в одной сфере». В этой щекотливой ситуации он почти не лгал. Оба были юристы. Обоих интересовал один предмет. «Чего же ищет этот Черепнин?» — раздумывал Дмитрий. «А почему вы тогда не заказываете Липинский фонд?» — неожиданно спросила Зоя, и Дмитрий опешил. «Какой Липинский фонд?» Но тут же спохватился. «Ах да, Липень! Я собирался просмотреть это позже». «А что, разве Николай Никодимович...» «Да-да!» — зашептала Зоя. Ее просто распирало от любопытства, от сопричастности к некой тайне и от того, что она заинтриговала таки интересного молодого человека. «Знаете, что я вам скажу? Черепнин потребовал оставить на полке чуть не половину дел из Липинского фонда и вдруг перестал ходить в архив. Наверное, уехал в Москву. Мы подержали дела, сколько требуется, и только вчера отнесли в хранилище. Знаете что? Их еще не могли разобрать. Хотите, вместе посмотрим?» Дмитрий согласился. Даже не подумав о том, что Зоя могла спокойно вынести дела для него из хранилища. Он сообразил это чуть позже, когда они спускались вдвоем по металлической скользкой лестнице, и Зоя изо всех сил прижималась к нему плечом, и он, как это ни прискорбно, не отстранялся. Впрочем, мысли его были далеки от Зои. На последней ступеньке Зоя оступилась, и он едва не на руках снял ее с лестницы. Он мельком подумал о счастливом мужчине, которому предстоит носить на руках это мягкое соблазнительное тело. Похоже было на то, что сама Зоя таким счастливчиком считала его. Во всяком случае, она весьма неохотно выскользнула из его объятий и скрылась в узком проходе между стеллажами. Дмитрий проследовал за ней, но она уже двигалась ему навстречу, держа на вытянутых руках большую груду дел. Дмитрий принял из ее рук этот груз и начал медленно взбираться вверх по лестнице, чувствуя жаркое дыхание Зои за спиной. Наверное, она сожалела, что молодой человек тащит на руках груду бездушной бумаги, а не ее саму, послушную, готовую откликнуться на ласку, не устоять перед грубой мужской силой. Дмитрий героически преодолел соблазн откликнуться на этот молчаливый зов, дотащил дела до своего рабочего места и углубился в тома, на корешке каждого из которых была отмечена только одна фамилия — Черепнин. Дмитрий таким образом знакомился с Липинским фондом вторым. Проклиная и благословляя нелюбопытных и ленивых краеведов, не удосужившихся поднять столь благодатный материал, Дмитрий уже через полчаса выловил несколько документов, ясно говоривших: Мусин Пушкин, Иван Алексеевич, граф, по приезде из Вендена с молодой супругой и детьми, некоторое время проживал в уездном центре Липень. Зоя в это время искоса наблюдала за молодым исследователем, решая, кто же он такой — искатель сокровищ, детектив или литератор. В ее взгляде читалось легкое разочарование. Но она встрепенулась, когда за 15 минут до обеденного перерыва Дмитрий захлопнул очередной том, собрал бумаги и подошел к ее столу. «Зоечка», — ласково проговорил он, — «мне нужно сделать несколько ксерокопий». Зоя, нахмурившись, глядя в сторону, сообщила, сколько стоит одна копия. «Чувствительно вам благодарен». Как можно сердечнее, — сказал Дмитрий после того, как Зоя, все такая же неприветливая, приняла заказ. — Это все? — хмуро спросила она. — Больше ничего? — Это не все, — поспешил заявить Дмитрий. Он, правда, не хотел расстроить девушку и переживал из-за того, что не оправдал Зоиных надежд. — Вы не будете сердиться, милая Зоя, если я поделюсь с вами одним открытием. Зоя вновь навострила маленькие ушки. С тех пор, как существует Эмский архив, коварно полушепотом проговорил Дмитрий, в его стенах еще не появлялось такого очаровательного создания, как вы, Зоя. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я довольно часто тут бываю. А теперь вообще готов сделаться завсегдатаем. Так вы не сердитесь? Зоя зарделась, как пион, и ничего не ответила. Но по лицу ее было видно, что она не сердилась. Во дворе ему попался на глаза Геннадий Всеволодович, совершенно трезвый, растрепанный и злой. Дмитрий кивнул ему, как старому знакомому. Генка не ответил. Проводил его глазами и, махнув рукой, скрылся в соседнем подъезде. За дверью не слышалось ни плеска воды, ни рыданий. А Елена, открывшая ему, казалась еще стройнее в светлых, плотно облегавших ее бедра брюках. Пахло свежеиспеченным яблочным пирогом. «Вы меня избалуете своими лакомствами, Елена», — сказал Дмитрий, целуя ее руку. Ему показалось, что он коснулся губами теплой бархатистой поверхности персика. «А вы разве не хотите яблочного пирога?» Она приветливо улыбалась, но казалась чуточку рассеянной, погруженной в свои раздумья. «Обожаю яблочные пироги», — поспешил ответить Дмитрий. «Только заработал ли я? Я еще очень мало сделал для вас, Елена». «Есть новости?» «Есть несколько документов. И два следа. Один свежий настойчиво указывает на Москву. Мне придется туда ехать, Елена, поработать в архивах. И вы ведь, кажется, говорили, что у вас там остались родственники. Кроме того, есть один тревожный симптом. Но о нем я пока не буду говорить. Проверю на месте. Главное же, я собираюсь как следует поработать в московских архивах». «Вы говорили, что есть и другой след?» «Да, тут много туманного, неопределенного. Но ниточка тянется в Липень. Помните, Елена, вы просили побольше узнать насчет романтической истории, происшедшей с вашими предками, как вы уверяли в начале прошлого столетия. Вы упоминали некую Шарлотту». «Да-да», — встрепенулась Елена. «Так вот, вначале мне подумалось, что это семейное предание. Да и действительно ли в вашем семействе это произошло? Не скрою, меня и теперь одолевают сомнения. Но вы знаете, Елена, такой брак и в самом деле был заключен. По лютеранскому обряду между графом Иваном Алексеевичем Мусиным Пушкиным и Шарлоттой. Более того, есть документы, свидетельствующие, что молодая чета некоторое время прожила в местечке Липень. Слышали о таком?» Елена положила руку ему на плечо, посмотрела в глаза, обожгла взглядом. Он замер. «Милый вы мой!» — медленно проговорила она и убрала руку. «Проходите, Митя». Она повесила его плащ, провела в знакомую комнату, где он встретился взглядом с двумя молоденькими девушками, улыбавшимися ему с портретов, поощрительно, задорно. На софе лежали старинные вещи, приготовленные, наверное, перед его приходом. Его поразила огромная кашемировая шаль, которой можно было укрыться, как покрывалом. Но Елена взяла в руки что-то маленькое и поднесла к настольной лампе со светло-зеленым абажуром. Это оказалась овальная миниатюра, изображавшая молодого человека с красивым, но чуточку женственным лицом, голубыми глазами, мечтательным взглядом. «Это...» — начал Дмитрий, не решаясь высказать догадку. «Иван Алексеевич», — докончила за него Елена, — «это досталось нам от бабушки, шаль тоже. Но сейчас я хочу сказать о другом. Помните, Митя, мы с вами говорили о генах и о прошлом, перетекающем в наши дни по таинственным, невидимым каналам?» «Я подумал, что это просто метафора. В молодости я бы тоже так подумала. Мы все бываем такие безапелляционные материалисты, когда учимся чему-нибудь. Но вот недавно, Митя, я поднесла портрет к лампе и встретилась взглядом с этим человеком. И на секунду почувствовала, словно я — это он. И тут же какое-то мелькание перед глазами, белоснежное воздушное платье, музыка, полонез или что-то в этом роде, свет канделябров, постукивание каблучков и чье-то лицо с грустной светлой улыбкой. И все медленно гаснет. «У вас богатое воображение». «Может быть. Со мною раз уже так было. Я припомнила это после случая с миниатюрой. Мне было 9, и я начала подбираться к вещам, которые хранились в бабушкиной комнате и на которые было наложено строжайшее табу. А что может привлекать больше, чем запрет? Я помню, как сейчас на самой верхней полке шкафа за стеклом огромная темного стекла ваза, покрытая серебристой пылью. Ее протирали, наверное, не чаще 2 раз в год, перед Новым годом и Пасхой. Так вот, обуреваемая духом противоречия, я придвинула к шкафу столик, на него взгромоздила табурет, а на табурет скамеечку для ног. Все были в театре. Тогда не боялись оставлять детей одних, а я не боялась ни одиночества, ни темноты. Но в момент моего преступления мне вдруг почудилось, что вещи и стены смотрят на меня сукаризной. Тем не менее, я взгромоздилась на самый верх пирамиды и взяла в руки темную вазу. Она казалась тусклой и безжизненной. Я повернула ее к свету и глянула сквозь стекло на лампу. И вдруг в середине вазы зарделся странный красный огонь. Ваза как будто наполнилась чем-то и даже как бы потяжелела. Я страшно испугалась и уронили, и быстро поставила вазу на место. Но от резкого движения я потеряла равновесие, взмахнула руками, хватаясь за воздух, и в тот же миг моя пирамида развалилась, и я полетела вниз. Вы слышали, Митя, поговорку о том, что добрый ангел соломку подстилает там, где дитя может упасть? Мой добрый ангел подставил на пути моего падения диванную подушку. Приземление оказалось мягким, я почти не ушиблась, только заревела во весь голос. Но слушать мой рев было некому. Вещи укоризненно молчали. Ваза казалась по-прежнему безжизненной, какой-то пепельной, и я перестала реветь. И с той поры даже смотреть на вазу боялась. А позже меня среди бабушкиных табу интересовали больше Боккаччо, Мопассан, Эжен Сю. А потом ваза незаметно исчезла из дому. То ли перед бабушкиной смертью, то ли после. Бабушка умирала тяжело, у нее был рак, страшные боли. Помню, что, навещая бабушку, видела множество незнакомых лиц, о которых никогда бы не подумала, как о знакомых бабушке или даже родственника. Интересно было бы взглянуть на эту вазу или на ее теперешнего владельца. Я думаю, она где-то есть. И даже не знаю, хватило бы у меня духу опять заглянуть внутрь нее, как тогда. Я никогда ничего не боялась, Митя. А теперь, похоже, судьба мстит мне за мое бесстрашие. Это, наверное, тоже грех — ничего не бояться. Меня стало что-то тревожить, особенно по ночам, с тех пор, как... Она запнулась, покраснела и взглянула на Дмитрия. Он участливо и серьезно слушал ее. Я ведь не случайно задумалась о прошлом. Был толчок, побуждение, как будто во сне. И с тех пор мне не стало покоя. А однажды мне приснилось чей-то грустный взгляд и вздох, и прикосновение легких пальцев. Когда я проснулась, я еще чувствовала эти чужие пальцы у себя на плече. Она слабо улыбнулась и искоса посмотрела на Дмитрия. Он потянулся к миниатюре, лежавшей у нее на ладони. «Давайте вместе посмотрим». Чужое лицо казалось абсолютно непроницаемым, как будто прятало от посторонних глаз тайну своего времени. Может быть, эта закрытость объяснялась тем, что Дмитрий в этот миг сосредоточился не на портрете, а на женской руке, которую уже полминуты держал в своей, так что вскоре ощутил тоненькую ниточку пульса, который вдруг сделался неровным, замер и возобновился учащенно. Елена медленно повернула к нему голову, и вновь он ощутил нечто, напоминавшее ожог. И вдруг в комнату потянулся тоненький синеватый ручеек дыма. Елена вскрикнула, едва не выронила портрет. «Мой пирог!» Она бросилась на кухню. Дмитрий увидел, как она извлекла из духовки обугленные останки великолепного пирога, едва не плача. «Как жаль! Я готовила его по бабушкиному рецепту. Вот так, Митя, я вас встречаю. Сначала наводнением, теперь пожаром». Ее скорбь о пропавшем бабушкином пироге была столь неподдельной, что Дмитрию захотелось ее утешить. «Действительно жалко, Елена. Но, может быть, это послужит нам утешением?» Он извлек из своего кейса бутылку кипрского муската и коробку грильяжа. «Вы с ума сошли, Митя? Это же, наверное, ужасно дорого». Но грусть по поводу сгоревшего пирога, похоже, оставляла ее, а на губах заиграла знакомая ему слабая, безмятежная улыбка. «Как же вы догадались, Митенька, что я обожаю мускат?» Они пили вино из высоких бокалов богемского стекла, в которых мускат казался солнечным лучом, волшебным образом превращенным в жидкость. Елена отпила из своего бокала. Дмитрию почудило, что взгляд ее, прежде прямой и внимательный, вдруг заскользил и погрузился в невидимые ему сферы. Как хорошо! Будто глоток южного воздуха. Вам не приходилось бывать в жарких странах, Митя? В Стамбуле или в Венеции? Дмитрий уже обратил внимание, что хозяйка дома неравнодушна к жарким странам Востока и Юга. Среди книг выделялись собрания Низами и Омара Хайяма, роскошный том персидской миниатюры, а над пианино, рядом с портретами смеющихся девушек, красовалась гравюра с изображением Венецианского залива. Это непонятным образом тревожило Дмитрия. Елена как бы угадала ход его мысли. «Впрочем, это я так, Митя. Пусть вас не тревожат мои фантазии и дела прошедшие». Дмитрий ужаснулся при мысли, что Елена, вопреки своей внешней рассеянности, могла в эту минуту уловить его чувства. Поэтому он собрался с духом и заговорил по делу. «Пока наши дороги, Елена, лежат вне этих пределов. Москва и Липень — вот ближайшие маршруты. Как вы думаете, где искать в первую очередь?» «Липень», — откликнулась Елена, медленно меняя ход своих мыслей. «Да, я слышала. С этим местом связано много легенд, исторических событий. Знаменитое Липинское озеро. Я никогда не бывала там. А это ведь не так далеко. То есть вы имеете в виду, что не против прогуляться в Липень?» — с улыбкой спросил Дмитрий. «Но я советую с вами, Елена, куда отправиться мне. И если вы хотите знать мое мнение, Липень никуда не уйдет. Но вот Москва, кроме работы в архивах, мне хотелось бы уточнить одну вещь. Я не собирался вам говорить, чтобы не беспокоить заранее. Дело в том, Елена, что историей вашего рода интересуется еще один человек, москвич, некто Черепнин. Он специально приезжал для этого в Эмск, работал в архиве и заодно не вами ли интересовался?» «Мной?» — Елена вздрогнула. «Кому бы это пришло в голову и зачем? Я узнала бы. Если бы кто-нибудь мной интересовался, мне бы сказали. Если этот кто-нибудь не хотел, чтобы вы об этом знали, он наводил бы справки осторожно, так чтобы вы ни о чем не догадались. Но разве вы не замечали в последнее время чего-нибудь тревожного? Вы же сами говорили». «Да», — Елена задумалась. «Это можно сравнить с состоянием человека, за которым наблюдает внимательный незримый глаз. Но это скорее подспудное, мистическое чувство. Вот потому мне и следует съездить в Москву, познакомиться, если удастся, с господином Черепниным, спросить напрямую о его планах. Глядишь, и мистика рассеется. Елена посмотрела на Дмитрия с удивлением. — Вы говорите, мне следует съездить? Вы разве поедете один? А как же ваша клиентка? Она перешла на полушутливый тон. — Мне же нужно наблюдать, как вы отстаиваете мои интересы. Правда, не знаю, какие. — Послушайте, Митя, я ведь выполнила ваши рекомендации. Разослала письма по всем адресам. И уже пришел первый ответ от мамочки. Она обеспокоена моим обострившимся интересом генеалогии, волнуется, не поехала ли у дочки крыша, и предостерегает меня. Ты что, совсем свихнулась? Графиней захотела стать? Забыла, как поступали с графинями во времена не столь отдаленной? Не чувствуешь, какое сумасшедшее время живем? Кругом авантюристы. Рэкетиры, бандиты. У бедной мамы современные рэкетиры ассоциируются с чекистами или гибистами. Словом, мама приглашает меня к себе для срочной беседы. Будет промывать мозги. Так что же, Митя, едем вместе? Дмитрий молчал. Только самому себе он мог сознаться в том, что ехать вместе с ней в Москву и было его затаенной целью. «Вы думаете, — тем же полушутливым тоном продолжала Елена, — в обязанности сотрудников фирмы «Голубая кровь» не входит защита клиентов от рэкетиров, правда? Но все-таки, Митя, вы вот рассказали мне про этого ужасного Черепнина, который, может быть, интересуется моей особой, неизвестно почему. И мне уже страшно. Надо же, на старости лет научилась бояться. Смешно?» Но мне не будет ни капельки боязно, если со мной рядом будет такой надежный спутник, как вы. Она доверительно положила руку ему на плечо и добавила совершенно непоследовательно. «Я познакомлю вас с мамой». Эта фраза в ее понимании не значила, по-видимому, ничего, ни к чему не обязывала и ничем существенным не могла обернуться. Но после нее и после такого прикосновения к своему плечу Дмитрий готов был ехать с ней не только в Москву, но и в Стамбул, Багдад, Йоханнесбург. Когда она усадила его рядом с собой на софу и принялась перелистывать семейный альбом, лежавший у нее на коленях, он обнаружил вдруг странное сходство в лицах, мелькавших у него перед глазами. Как будто все время всматривался в одни и те же выразительные черты, видел все те же темные глаза, таящие в себе искру, готовые обжечь. В конце концов он понял причину этого. Он не столько смотрел фотографии, сколько переживал ее близость, любовался ее коленями и профилем. В досаде на самого себя он проговорил: «Если вы не против, Елена, я посмотрел бы альбом еще раз, когда будет больше времени». Может быть, ее необычное настроение в тот вечер и бокал солнечного муската были причиной тому, что Дмитрий почувствовал особую сердечность с ее стороны, когда они прощались. Он собирался церемонно приложиться к ее руке, но она отняла у него свою руку, провела ею по волосам, притянула его голову к себе и поцеловала в лоб. При этом она чуть качнулась и прильнула к нему всем телом, совсем ненадолго. Но хватило, чтобы он вдруг ощутил сладостную дрожь и такое неожиданное возбуждение, в какое не приводили его ласки ни одной из прежних подружек. Ее поцелуй вызвал в нем, кроме ликования, некоторое внутреннее смятение, так как для нее это было лишь способом выказать свое благорасположение к клерку, выполняющему ее заказ. Для него же И все-таки в любом случае это было приятно. Внутреннее несогласие с самим собой он решил таким образом. Его личное отношение к Елене больше не будет препятствовать работе. Он подарит ей ее прошлое, выполнит каждый ее каприз и узнает все, что она хочет узнать, чего бы это ни стоило. И тогда, быть может, укрепившись в этой спасительной мысли, он подходил к общежитию и в это время вспомнил о Вите. Он так и не пошел к ней с повинной. Сталкиваясь лицом к лицу в вестибюле или на лестничной площадке, они не узнавали друг друга и проходили мимо с каменными лицами. Конечно, нехорошо было, унижая гордость женщины, не делать первый шаг к примирению. Но что было поделать, если ему и не хотелось этого примирения? На этот раз он вновь встретил Виту, и теперь не одну. Он разглядел их в полуосвещенной лифтерской, ее и долговязого парня, к которому она прижималась. При его появлении она так и не отклеилась от своего поклонника, лишь лениво безучастно проводила его глазами. Возможно, она всерьез была увлечена этим новым ухажером, но, возможно, это была игра, устроенная Витой специально для него, Дмитрия, чтобы показать ему, Вита была способна и на такое. Кроме чувства освобождения, Дмитрий испытал еще некий укол, он был самолюбив. Все же Вита была неплохой подружкой, с чувством юмора, с характером, с ней не было скучно. Кроме того, ее соблазнительное гибкое тело. Он засыпал с легким ощущением грусти и утраты. Но утраты не настолько значительны, чтобы потерять из-за нее сон и аппетит. Ему снились темные волосы, темные глаза, внимательные, обращенные на него, и губы, прошептавшие несколько слов, которые он силился вспоминать все следующее утро.